Я могу понять, как Разговор будет. Здравствуйте. Говорите, говорите. Скажите, пожалуйста, Алена Романовна, с вами общаюсь я. Да. Это компания «Эверест». Меня зовут Андреева Яна Александровна. Все разговоры у нас записываются. По вопросу вашей задолженности перед компанией «Макро» поступил данный звонок. 25 тысяч 50 рублей сумма долга. Оплату нужно внести до 24 августа включительно. Разрешаю. Какой именно день вы оплачиваете? Что еще раз? Разрешаю. Вам нужно вносить. Зачем вы передо мной отчитываете? Я перед вами не отчитываюсь, я вам передаю требования вашего кредитора, если вы не заметили. Значит, мне это не нужно, это вам нужно. Мне, как бы, я не нуждаюсь. Как мне нужно? Здесь ответственность ваша, Алена Романовна. Ваша ответственность и но вам решать данный вопрос. Не нуждаюсь, у меня нет такой нужды, понимаете? Как, а потом вы скажете, что вас не предупредили, не уведомили о том, что есть задолженность. Знаете, как любите вы, заемщики, пользоваться такими моментами? Чтобы этого не происходило, у нас ведется, соответственно, запись разговора. Запись разговора, она вообще не имеет был уведомлен. Никакого доказательства, в принципе. Эту запись... Ну, что вы говорите, что вы это взяли? ...для того, чтобы контролировать вашу деятельность по 230-му федеральному, понимаете? Алена Романовна, есть замечательная статья 77-го Гражданского процессуального кодекса. Статья есть такая, где аудио-видеозапись может быть доказательством служить в суде, если вы не знаете. Для того, чтобы показать аудио- и видеозапись, необходимо провести экспертизу. Я сомневаюсь, что такая компания... Алена Романовна, не волнуйтесь, за это вы можете не переживать, это уже с трудности кредитора. Я думаю, он сделал все возможное, чтобы доказать причастность вас к этому вопросу и вашу вину, соответственно. Это их в их интересах, правильно? Доказать вину в гражданском... Можно так сказать. Вина не доказывается. Вы в курсе? Алена Романовна, это не имеет значения. По факту все равно суд признает проигравшую стороной, как правило, заемщика. Это уже доказано. Как правило, мне, как правило, рассказывать не надо, понимаете? Это, я не в первый раз, как бы, с такими, как вы, сталкиваюсь, поэтому прекрасно знаю, что вот эти ваши сказки вас заставляют заучивать для того, чтобы запугать заемщиков. Вот и все. На самом деле, Алена Романовна, зря. Вы так думаете, никто нас ни к чему не обязывает. Если вас никто не обязывает, зачем вы ерунду сказали? Правильно? Вы же могли почитать тот же самый гражданский кодекс, правильно? 230-й федеральный закон. Конечно, могла почитать. Почему нет? Но вы почему-то не захотели это читать. И не захотели узнавать сами лично, что там написано. И почему-то теперь вы отталкиваетесь от этих статей, сами лично в жизни никогда их не открывая. Тем самым я и говорю, получается, что вас заставляют, что ли, говорить эту ерунду? У вас есть выбор, либо быть сведущими в этих вопросах, либо, согласно скрипту, нести вот эту вот ерунду, ересь. Алена Романовна, потому что вы мне сейчас вот это говорите, то есть, я так понимаю, сведущий в этом вопросе вы, да, оказывается, а не я? А вы как думаете? Правильно? Я не знаю, это вот вы сейчас так изложили вашу речь, сказать, потому что якобы вы более сведущий в этом вопросе, нежели мы. Если вы в этом вопросе сведущий более, чем я, тогда возникает вопрос, почему мы с вами находимся в разных, противоположностях. Почему не я на вашем месте, а вы там оказались? Да, как вы могли оказаться среди такого количества должников? Вот как вы могли попасть в этот список людей, которые имеют... Согласно статистике, в России попадают вообще в такие ситуации около 84% населения. Да, согласна, у нас половина российских граждан имеет задолженность. Какие-то давать мне характеристики... Так вопрос не в этом, Алена Романовна. Я, допустим, не стою в этом списке. Это недальновидно? Почему я не могу стоять? Потому что вы не находитесь в этом списке. Вас устроит этот ответ? Я не нахожусь в этом списке. Потому что вы не находитесь в этом списке. Возможно, у вас нет... Давайте мы сейчас по вашей личности пройдемся, если вам так вот не хватает внимания. Возможно, у вас нет кредитов. Возможно, у вас есть акцептное списание с карты, и вы никогда лично ничего не вносите. И так далее, и тому подобное. Есть разность вообще событий. Но понимаете, в чем дело? В такие ситуации попадает совершенно разный контингент, понимаете, и разные слои общества. Я не спорю. И говоря о том, что как же вы, сведущая такая, попали в эту вот якобы клоаку, вы извините, конечно, но люди с очень низким прожиточным минимумом, как правило, уже не берут кредитов, понимаете? Естественно. Ну вот и все. Тогда давайте, ну, мы, смотрите, наверное, Алена закроем Роман, тему давайте... относительно моей. Нет, давайте, давайте тогда по-другому этот вопрос обсудим. Хорошо, давайте не будем касаться там, касательно статистики россиян и так далее. Это понятное дело, что у нас страна в принципе закредитована. Не было бы кредитов, не было бы и нашей работы, в принципе, и деятельности. Это другой вопрос. Понятно. Вопрос сейчас в другом, Алена Романовна. Если вы говорите, что вы с ведущим законодательством в каких-то вот этих аспектах, моментах, вы знаете, я согласна с вами касательно категории людей, которые оказываются в подобной ситуации. Да, и вы не единичный случай. Есть даже достаточно грамотные люди и имеющие достаточный уровень дохода, достаточно, но они почему-то все равно как бы берут, да, кредиты, займы, это понятное дело. Но люди-то выходят с этих ситуаций. Ваша ситуация получается так, что 71 день просрочка, то есть это больше 2 месяцев. Для микрофинансовых компании это вообще достаточно большой срок. И за этот период, ну, времени... Это небольшой никак... срок. Бывает как бы и побольше сроки, если бы этот, ну, срок бывает. Был я имею в виду для микрофинансовой деятельности это большой срок, потому что берется займ на короткий промежуток времени, не на 5 лет, как кредит, допустим. Вопрос в другом. Вопрос в том, что за этот период времени, честно сказать, на действия, направленных на решение этого вопроса, я вот честно от вас не наблюдаю. Вот в чем вопрос. Если, ну, вы, наверное, заинтересованы... значит, я в этом вижу какой-то смысл, правильно? Например, с вами взаимодействовать я смысла не вижу, да? Потому что вы являетесь кем? Это ваше право или нет? Правильно? Ну почему? Может быть, мы могли бы помочь вам в этом вопросе. Почему вы так не думаете? Вы являетесь третьим лицом. Чем вы можете помочь? Вы можете оплатить мою можем задолженность? Можем договориться с кредитором касательно того, чтобы вам некую часть задолженности... С кредитором я в состоянии сама договориться. Вы как заметили, я достаточно... Но если вы хотели человек, бы это... В состоянии составлять какие-то слова... Нет, смотрите, да. Смысловые предложения. Алена Романовна, если бы вы более хотели того, с кредитором договориться, вы... у вас же была такая возможность. Мы вы сразу меня перебиваете. Вам необходимо свою точку зрения рассказать, тогда давайте я телефон положу и уйду, вы расскажете. А если мы с вами ведем какой-то конструктивный диалог, то, может быть, вы дослушаете меня, да? И мы с вами поговорим далее. Ну, что вы хотели сказать? Я слушаю вас внимательно. Я говорю о том, что у нас неоднократно с кредитором происходили ситуации, когда я писала официальные письма кредитору, а кредитор, соответственно, не отвечал на них. Поэтому я воспользовалась своим законным правом воздержаться от оплаты до той поры, пока кредитор не выполнит мои требования, которые я изложила в заявлении, которое было отправлено заказным письмом с описью вложения, с уведомлением о вручении. Угу, замечательно, Алена Романовна. Ну, то есть вы считаете, что заемщик, который нарушил условия договора, имеет право выдвигать кредитору какие-либо требования? Не я нарушил условия договора, кредитор нарушил условия договора. И с этого момента я перестала оплачивать, тем самым пользуясь своим правом воздержаться. Хорошо, Алена Романовна, с вами спорить я не буду, не следующий я в этих вопросах, скажем так. Я не всего не знаю, да, что происходило между вами и вашим кредитором. По факту есть задолженность, и это факт. Возможность списать этот долг в каком-то хотя бы частичном объеме у нас есть. Если вас интересует, конечно, предложение, ну, мы готовы. Ну что, вы штраф уберете, 200-300 рублей. Да, мы готовы некую часть штрафных санкций списать. Ну, вам в любом случае в суде пишут только штрафы. По 333 да, вам я пишут только неустойки. Но там все равно, вы же понимаете, что в полном объеме их все равно не спишут, учитывая срок просрочки. Ну, как правило, знаете, списываются в суде 60-80% от текущей суммы просрочек, пений, там, неустоек и так далее. Ну, понимаете? У вас процентов по этому договору вообще нет, только есть штрафные санкции за просрочку, я вам так скажу. Мы можем самостоятельно списать некую часть ваших штрафных санкций, скажем так. Это тоже реально, и пока это предложение активно от кредитора. Это где-то в районе 4000 вам могут простить с этой суммы задолженности, которая имеется сейчас. Дальше решать, конечно, вам, потому что это ваша задолженность, без вашего участия она никак не оплатится, это понятное дело. Ну, если вы понимаете, что в телефонном формате этого разговора это пока что, ну, просто слова. То есть это слова, было бы, если бы кредитор мне вышел... Да. Нет, к сожалению, документально подтвердить мои слова я вам не смогу, у меня нет такой власти, скажем так. Но информация это поступила от самого вашего кредитора, мы сами ничего не знаем. Ну, кредитор, если бы хотел, он бы мне отправил данное письмо, да, например, с офертом. С офертой, ну, да? Алена Романовна, ну, вы можете... Я бы приняла бы это, отправила бы ответ, правильно? Все. Нет, ну, это понятное дело. Просто я вам объясняю, что вы можете и дальше, конечно, надеяться на то, что когда-нибудь это письмо поступит, и, возможно, когда-нибудь там передаст кредитор в суд, но этого не факт, что будет. За такую сумму вряд ли они в суд пойдут, и вы прекрасно это понимаете. это, скорее всего, будет переуступка. Как вы там дальше с новым кредитором будете решать? Ну, поверьте, это уже нас не интересовать не будет, как и ваш кредитор. Новый кредитор так же, как вы, поназванивает, ну, и потом в итоге... Ну, не факт, Алена Романовна. Были ну, такие что? Случаи, ну, наслышанные о многом от самих заемщиков, они сами нам рассказывают много чего. И наслышаны мы о всяком, честно. Ну, что, ну, вот кредитор собирается перепродавать этот долг черным коллекторам? Ну, тогда его... Я насчет этого не знаю, кому они будут перепродавать, пока этот вопрос не решен, и покажем так, в стадии рассмотрения. Но вообще такой вариант не исключаемый. Черный пока коллектор не исключаемый? Ну, замечательно. Тогда этот разговор... Нет, я не исключаю этого фактора, что долг ваш будет переупродан, то есть переуступлен, да, по договору сессия. Значит, ну, информация... Вот сессия там... точно так же. Вы точно такие же коллекторы, правильно? Я не знаю, только вы работаете. Я же не знаю, кто купит ну, ваш договор. Ну, есть вы, МБА, Эверест, там кто еще? Да там их тысячи коллекторских агентов. Их около 300 в России на самом деле, их не тысячи. Ну, я есть насколько... Есть определенный реестр по ССП, согласно ну, это которому... Это есть те, которые в реестре стоят. А есть же есть некоторые у нас коллекторские агентства, которые, оказывается, даже в реестре не состоят, но деятельность активно производят. У нас, ну, я об этом и говорю. Если это черные коллекторы, то их просто-напросто посадят за один визит мне или звонок. Вы понимаете это? Что это вымогательство? Это уголовная ну, статья. Алена Романовна, этого а я не знаю. Я просто вам объясняю. Поэтому кредитор, конечно, может использовать. То мы ничего не исключаем. Вот просто какой вариант. Я пока фиксирую отказ. Вы не исключаете, что кредитор... действует незаконно, осознанно если и незаконно. Вы... Послушайте, Алена Романовна, если вы все-таки надумаете вопрос решить как-то это мирным путем, добровольным порядком... Да нет, я, пожалуй, подожду, там, пока меня действительно пошли переуступят, а там посмотрим. Мне прям даже интересно стало, знаете, к черным я коллекторам попаду. Или ну, те, которые... Если вам все равно на вас, то, соответственно, вы подумали о людях, которые также беспокоят о вашей задолженности. Это что в любом случае касается и вовлекает сюда третье окружение ваше, третье лицо, которое... Ну, я уже отозвала согласие на взаимодействие с... Ну, это вы согласие отозвали, а это не значит, что, допустим, приедут, например, посещать вас по месту прописки, а дверь откроете именно вы. Могут открыть и другие люди, которые с вами совместно проживают. Что? Такие это, варианты это вас... страшно? Чем не захотят ли люди общаться там с представителями коллекторской службы или кого-то еще? Могут по соседям пройтись, опросить. Всякое бывает. Это просто ваша ну, репутация. Репутация они приходят. Это решается очень ну, просто. Они Алена Романовна, ваше право. Моя задача ноль, об этом предупредить. Менты, спрашивают дяденьки в погонах, говорят... Какого черта вы лазите по соседям? Их закрывают на 15-30 суток. Неправда, Алена Романовна, неправда. Ну неправда. Что неправда? Вы поскольку думаете, я знаю, я сама лично наблюдала, как происходит этот выезд, потому что у меня тоже есть соседи, которые имеют, скажем так, какие-то долговые бизнесы. Сама лично это наблюдала, не так это все происходит, как вы говорите. Ну, когда это было? Вызывая сотрудников на полиции, полиция с ними беседует, и расходятся они в разные стороны. Это вот проверенный уже этап нашей жизни. Поэтому, Алена Романовна, я вас предупредила. Вы же сочинительством занимаетесь на самом деле, потому что я... Алена Романовна, решать вам, это ваше задолженность. Мы разговаривали и с удовольствием заключали протокол. Если вы передумаете, решите все-таки вопрос, решите. Звонок ну, я считаю, теперь мне принципиально, что скайп... Наши номера вы все знаете, звоните, сообщайте. Я буду с удовольствием ждать, когда кто же ко мне придет. Ну, как хотите, ждите. Всего доброго. Потому что, может быть, я смогу по уголовной статье привлечь кредит.